Возможно, с этим человеком и собирался встретиться Абель Раймонд. А может, эта бумажка давно уже лежала в кармане. Хоук положил находку в пластиковый пакет к остальным вещам, собранным на месте преступления. Еще одна ниточка, которую следовало проверить. Чарльз Фрайдман. Глава 9. Я больше не услышу голоса своего мужа. Я так и не узнала, что случилось. Огонь бушевал на центральном вокзале большую часть дня. В бомбе использовалось мощное зажигательное вещество. В 4 бомбах. По одной заложили в 2 первых вагона поезда, который проходил через Гринвич в 7:51. Они взорвались, как только поезд остановился у перрона. 2 другие запрятали в урны на платформе. 100 фунтов гексогена в каждой вполне хватило бы для того, чтобы разрушить здание приличных размеров. Они говорили, что такую тактику террористы применяют в Ираке. Можете себе такое представить? Чарли ненавидел войну в Ираке. По телевизору называли имена, показывали фотографии пожарища, говорили и о химическом составе бомб. В эпицентре пожара, который смогли потушить только на 2-е сутки, температура превышала 2000 градусов. Мы ждали. Мы ждали первый день в надежде что-то услышать, хоть что-нибудь, голос Чарли, сообщение из одной из больниц, куда его доставили, и куда мы только не звонили, в управление полиции по горячей линии, нашему конгрессмену, которого лично знал Чарли. Безрезультатно. Погибли 111 человек, включая 3 смертников, которые, как подозревала полиция, ехали в 2 первых вагонах, где всегда сидел Чарли. Многих не смогли даже идентифицировать. От них ничего не осталось. Однажды утром поехали на работу и исчезли с лица земли. Как и Чарли, мой муж в последние 18 лет попрощался, перекрывая шум фена, и уехал, чтобы сдать автомобиль на техобслуживание. И исчез. Что они нашли, так это ручку с обгоревшей верхней частью кожаного брифкейса, который дети подарили ему в прошлом году. Ручку явно оторвало взрывом, а золотая монограмма ЧМФ похоронила все наши надежды и вызвала слезы. Чарльз Майкл Фрайдман. Эти первые дни я не сомневалась, что он чудом, но выбрался из этого ада. Чарли всегда выбирался. Он мог упасть с крыши, закрепляя спутниковую антенну, и приземлиться на ноги. Обычное дело для такого, как он. Но он не выбрался, не позвонил. Не нашлось ни клочка его одежды, ни горсти пепла, и я никогда не узнаю. Я никогда не узнаю, погиб ли он при взрыве или уже в огне, оставался ли в сознании, чувствовал ли боль, думал ли о нас, произносил ли перед смертью наши имена. Какой-то моей части более всего хотелось схватить его за плечи в этот последний момент и прокричать ему в лицо: «Как ты мог позволить себе здесь умереть, Чарли? Как ты мог?» А теперь я должна смириться с тем, что он ушел и больше не вернется. Хотя это так трудно. Он никогда не повезет Саманту в колледж в ее первый учебный день. Не увидит, как Алекс забивает мяч, не узнает, какими они станут, когда вырастут. А он бы так ими гордился. Мы собирались состариться вместе, уплыть на островок в Карибском море, а теперь он ушел, исчез в пламени. 18 лет нашей жизни. 18 лет, и я даже не поцеловала его на прощание. Глава 10. Несколькими днями позже, в пятницу или субботу, Карен потерял счет. К ним зашел детектив из местной полиции. Не из Нью-Йорка. Люди из полиции Нью-Йорка и из ФБР уже заходили, узнавали о перемещениях Чарли в тот день. Этот работал в Гринвиче. Он позвонил заранее и спросил, сможет ли Карен уделить ему несколько минут по вопросу, не связанному со взрывами на центральном вокзале. Она ответила, конечно. Все, что могло отвлечь ее от этой трагедии, пусть и на несколько минут, казалось подарком небес. Когда он пришел, она на кухне ставила в вазу цветы, которые прислал один из клиентов Чарли. Карен знала, что выглядит ужасно, но в такие моменты не до внешнего лоска. Ее отец Сид, который прилетел из Атланты и взял на себя многие хлопоты, привел его на кухню. «Я лейтенант Хоук», — представился детектив. Для копа выглядел он очень стильно. Пиджак спортивного покроя, слаксы, со вкусом подобранный галстук. «Я видел вас на городском собрании в понедельник. Отниму у вас лишь несколько минут. Очень сожалею о постигшей вас утрате». «Благодарю вас». Карен кивнула, откинула с лица волосы, пригласила его на застекленную террасу, предложила сесть, села сама, натужно улыбнулась. «Моя дочь неважно себя чувствует», — вмешался отец. «Поэтому, если вас не затруднит, постарайтесь». «Папа, я в полном порядке». Она улыбнулась еще раз, закатила глаза, поймала взгляд лейтенанта. «Все нормально. Позволь мне поговорить с полицейским». «Хорошо, хорошо», — кивнул отец. «Я буду в гостиной, если понадоблюсь». И вернулся к телевизору, закрыв за собой дверь. «Он не знает, что делать». Карен тяжело вздохнула. «Никто не знает. Для всех это очень тяжелый период». «Спасибо, что согласились поговорить со мной. Много времени я у вас не займу». Детектив что-то достал из кармана. «Я не уверен, что вы слышали об этом, но в понедельник в городе автомобиль сбил человека. Молодого парня. Насмерть. На пост-роуд». «Нет, я не слышал», — отозвалась Карен. «Его фамилия Раймонд. Абель Джон Раймонд». Лейтенант протянул ей фотографию улыбающегося, хорошо сложенного молодого человека с рыжими волосами, заплетенными в косички, который стоял на берегу рядом с доской для серфинга. «Эй Джей», так его называли. Он работал в мастерской по ремонту и восстановлению старинных автомобилей. Переходил в Уэст-стрит, когда его сбил мчавшийся на высокой скорости внедорожник, повернувший с пост-роуд. Этот человек даже не остановился. Протащил Эй Джея футов 50, а потом уехал. «Это ужасно». Карен смотрела на молодое лицо, сердце сжималось от печали. Что бы ни случилось с ней, она жила в маленьком городке. Это мог быть кто угодно, чей угодно сын. В тот самый день, когда она потеряла Чарли. Она подняла глаза на лейтенанта. «А какое это имеет отношение ко мне?» «Вы случайно раньше не видели этого человека?» Карен вновь посмотрела на фотографию. Симпатичное, жизнерадостное лицо. Такие длинные рыжие косички она бы точно запомнила. «Думаю, что нет. Нет. Вы не слышали, как кто-нибудь упоминал про Абеля Раймонда или Эй Джея Раймонда?» Карен еще раз взглянула на фотографию, покачала головой. «Нет, лейтенант, а что?» На лице детектива читалось разочарование. Он вновь сунул руку в карман, достал пластиковый пакет с лежащим в нем квадратом желтой бумаги. «Мы нашли этот листок в кармане рабочей одежды погибшего». Когда Карен прочитала надпись на листке, она почувствовала, как скрутило желудок. Глаза ее широко раскрылись. «Это имя и фамилия вашего мужа, не так ли? И номер его мобильника?» Карен в полнейшем недоумении посмотрела на детектива, кивнула. «Да, совершенно верно». «И вы уверены, что ваш муж никогда не упоминал фамилии этого человека, Раймонда? Он работал в нашем городе, ремонтировал и восстанавливал старинные автомобили». «Автомобили?» Карен покачала головой, улыбнулась. «Об этом молодом человеке речь у нас никогда не заходила». Хоук улыбнулся в ответ, но Карен видела, что он рассчитывал на другое. «Я бы очень хотела вам помочь, лейтенант. Вы думаете, его сбили намеренно?» «Просто хочу во всем разобраться». Детектив взял со стола и фотографию, и пакет с желтым бумажным листком. «Симпатичный мужчина», — подумала Карен, — «такой спокойный». Серьезные синие глаза и читающееся в них неподдельное сочувствие. Приход сюда дался ему нелегко, но, несомненно, он хотел сделать для этого парня все, что в его силах. Она пожала плечами. «Это совпадение, не так ли? Имя и фамилия Чарли на этом листке в кармане этого паренька в один и тот же день и необходимость прийти ко мне». «Я очень сожалею, что пришлось потревожить вас», — кивнул детектив и сухо улыбнулся. «Больше не буду вам докучать». Оба встали. «Если что-то придет в голову, дайте мне знать. Я оставлю визитную карточку». «Разумеется», — Карен взяла визитку. «Старший детектив расследования насильственных преступлений, полицейский участок Гринвича». «Очень сожалею о вашей утрате», — повторил лейтенант. Его взгляд сместился на фотографию, которую она держала на полке. Они с Чарли в праздничных одеждах на свадьбе ее кузена Мередита. Карен всегда нравилось, как они выглядят на этой фотографии. Она печально улыбнулась. 18 лет вместе. Я даже не поцеловала его на прощание. Какие-то мгновения они стояли молча. Она уже жалела о последних произнесенных ею словах. Он переминался с ноги на ногу, о чем-то задумавшись. 11 сентября я работал в департаменте информации управления полиции Нью-Йорка. Моя работа состояла в поиске без вести пропавших людей. Вы понимаете, вроде бы они находились в башнях и пропали. Это было тяжело.